Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Тонгильньюс», 19 апреля представители чрезвычайной штаб-квартиры за обеспечение прав на выживание участвующих в межкорейском экономическом сотрудничестве бизнесменов захватили кабинет министра по делам объединения и потребовали от властей сделать компенсацию за ущерб от прекращения межкорейского экономического сотрудничества.